братья и сестры дорогие. Хорошее служение мы имели, много слова, которое было полезно. И про этот город, Иерихон, который рухнул, и про этот Гай, который народ Божий не мог взять, потому что они согрешили, Господь отошел от них. И мы видим, что другой брат говорил о том, как важно для нас именно приходить в служение и звать других людей, потому что только в Господе мы можем иметь безопасность. Если мы не идем в собрание, если мы не хотим идти в собрание, это очень опасное состояние, и нам будет все труднее приходить сюда. Поэтому мы должны делать то, что мы можем. Молиться, но не только молиться, и звать всех, и увещевать, и просить, чтобы люди шли на это место. А Господь здесь присутствует Духом Святым. Слава нашему Богу! Хотя, друзья, я вам скажу, что мы сами должны сегодня всегда испытывать самих себя, смотреть на свою жизнь. Потому что я скажу, что Господь, Он тот, который, знаете, Он видит наши мысли и наши решения на 10 шагов вперед. Ты еще не подумал, ты еще даже ничего не решил в своей жизни, а Он уже видит, что ты хочешь, какие у тебя желания и как ты относишься к Нему в своей жизни. Он сердцевидец, и Он видит полностью всю твою внутренность. И это является тем, что Господь смотрит на тебя с тем или другим положением. Друзья, сегодня моя проповедь будет называться «Знатоки Библии». Скажите, откуда я взял эти слова? Она называется, имеет такое название «И уразумеют все церкви». Это со Слова Божия. Есть в одном из стишочков Слова Божия такое место записано «И уразумеют все церкви». Говорит Господь такие слова «И уразумеют все церкви». То есть проповедь будет направлена к церкви больше всего. Что хочет Бог сказать всем церквям в этом мире, тем более нашей? Это слово будет направлено полностью к тому, чтобы ты понял, что хочет Бог сегодня сказать к церкви. А так как мы есть члены церкви, то это будет относиться также и к каждому из нас. Хорошо, друзья, давайте откроем Откровение. Сегодня уже говорилось из этих мест. Почему-то я начал читать книгу Откровения эту неделю. Я ее отложил на долгое время, потому что я часто читал раньше. Почему-то Господь меня заставил ее перечитать еще раз эту неделю. И Господь дал мне проповедь. Давайте посмотрим. С первой главы мы видим, мы хорошо знаем, что это видение было дано Иоанну. Вот, и Господь явился к нему. И Господь ему показал видение сначала. Мы видим, это было... Мы видим, там были светильники, 7 светильников. Там было 7 духов, и он показал ему также видение Сына Человеческого, который стоял посреди этих светильников. Мы видим, сначала Иоанну было показано это видение. И потом, друзья, когда мы читаем дальше, с 19 стишка, глава 1, у кого есть, откройте, мы будем сегодня следить за Словом Божьим. Он сказал такие слова ему. «Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет». Смотрите, здесь говорится о том, что уже видел Иоанн. Он уже видел. Он видел видение. Он видел Сына Божьего. Он видел эти 7 светильников, которые 7 церквей. Он видел 7 духов, которые посылаются по всей земле к этим. Он уже это видел. Здесь написано дальше. Что есть и что будет после сего. Когда мы говорим, что есть, это означает, что Бог хочет дать какую-то информацию о чем-то, что было в то время, что есть. 2000 лет назад Бог хочет дать какое-то слово, что есть. И это слово было, вот мы читаем, смотрите, он здесь говорит такие слова, с 11 стишка 1 главы. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, Смирну, Пергам, Фиатиру, в Сардис, Филадельфию и Леодикию». То есть мы видим, что есть. Что Бог видел те церкви того времени, которые существовали тогда. Понимаете? И Он дал возможность послать послание для этих церквей, чтобы показать им их состояние. Многие, друзья, сегодня пытаются как бы объяснить, что это как бы периоды церкви, что тут первая церковь, это первое время христианства. Они пытаются построить такую таблицу, что до седьмой церкви. Седьмая церковь – это наше время. То есть они пытаются увидеть в этом какой-то духовный смысл, как временной. Но я вижу, друзья, здесь написано, что ты напиши, что есть. Что есть? Это было просто буквально послание пророческое к тем церквям, которые были в то время, в тех городах, и ничего больше. И ничего больше здесь нету, потому что Господь хотел показать тем, кого Он любит, показать их состояние. И вот дальше написано, и что будет после сего? А здесь уже говорится о том, о чем Иоанн будет рассказывать потом. И мы знаем, что он потом получит видение о последнем времени, об Антихристе, об этих зверях и другие события, о небесном Иерусалиме. Это будет потом, то есть о будущем. Поэтому книга Откровения делится как бы на три части. Что ты видел? Он увидел видение. Теперь пошли это туда, в церкви. Это послание к церквям, которые мы сейчас будем читать. И потом ты еще увидишь то, что есть будущее, что будет. Поэтому моя вера, друзья, что эти церкви были буквальные. Тут написано, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквам. По-моему, тут проблем нету. Пошли в церквам, то есть были церкви в этих городах. Что я, друзья, заметил? Семь церквей. Семь церквей того времени. Я их внимательно очень перечитал, эти послания. И я заметил, из семи церквей все они были поделены на три категории. Первая категория – хорошие, которые были совершенны пред Господом. Господь не упрекнул ничего. Было только две церкви хороших. Потом были церкви, которые были в удовлетворительном состоянии. Господь их упрекнул, но Он сделал это очень мягко, и Он ничего не угрожал и не предупреждал их, и не говорил, что что-то последует, если они не послушаются. И остальные, сколько? Три церкви. Это три церкви, которые были в плохом духовном состоянии. Там Господь говорит прямо, Он говорит о том, что если они не покаются, Он будет применять что-то, силу, и Он будет наказывать. Смотрите, я просто скажу, какие хорошие церкви. Хорошие церкви – это Смирская и Филадельфийская. Средняя оценка получили Пергамская церковь и Фиатирская церковь. Две церкви. А вы знаете, почему я определил, что они в среднем состоянии? Вот давайте прочитаем для интереса. Возьмем вторую главу, смотрите, давайте посмотрим, ну хотя бы Пергамскую церковь, Пергамскую. Это вторая глава с 12 стишка. Ангелу Пергамской церкви напиши, и он там продолжает, говорит, но в 14 стишке, смотрите, что он говорит. Но имею немного против тебя. Вот это слово «немного против тебя», оно повторяется к Пергамской церкви, и оно повторяется также в Фиатирской церкви. Он говорит «имею немного против тебя». То есть это говорит о том, что эти церкви были в хорошем состоянии. Господь имел нечто то, что они делали неправильно, но Господь был доволен, и Он видел, что это может быть очень легко устранено. И Господь за них не волнуется. Но смотрите, когда мы переходим к церквям, три церкви, которые были в плохом состоянии, мы видим это... Сардийская церковь, кстати, сегодня Сардийская церковь, там, где, помните, он говорит такие слова, ты думаешь, что ты жив, да, но он говорит, но ты какой? Мертв. Сардийская церковь, он говорит, ты мертв. То есть, они думали, что они живые, но Господь видит их состояние мертвое. Он говорит, устраняй прочее, близкое к смерти. Я так понимаю, что эта церковь, она была поражена грехом. Они жили в грехах. Они не могли избавиться от греха в своей жизни. Он говорит, ты мертв. Потому что мы знаем, что наказание за грех что? Смерть. Наказание за грех смерть. И мы видим обязательно, когда Господь, Он говорит о таком серьезном недостатке, Он обязательно говорит, что если ты не покаешься, Он говорит Сардийской церкви, Он говорит, найду на тебя, как вор, и не узнаешь времени посещения своего. Смотрите, строго. Здесь говорит, если ты не покаешься, я приду к тебе, как я приду к всякому неверующему. Потому что этот мир, он не верит в Бога. Он думает, что он имеет безопасность. Но когда придет Христос, это будет как так ночью для них, неожиданно. Поэтому здесь такое же самое предупреждение, что Господь придет и поразит, сокрушит эту церковь полностью. То есть опасное состояние, которое граничит с полным уничтожением. Давайте дальше прочитаем. Лаодикийская церковь. Кто помнит? Это те, когда Господь прямо говорит. Он ничего не объясняет. Он говорит, что ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был... О, ты теплый, но не холоден. Ты теплый, не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл. И И он говорит прямо, что я извергну тебя из уст моих. Смотрите, второе критическое состояние. Здесь, друзья, показано это состояние. В чем зависит? В того, что эти люди, они не жили нуждой в Бога, не искали Бога. Они жили спокойно, они жили без нужды, они не нуждались в Бога, не молились, не ревновали, не искали ничего. Они были уверены, что они уже обогащены в Боге, что они все имеют. О чем я сегодня проповедую очень много и часто, что мы должны всегда нуждаться в Боге, всегда искать Бога, всегда понимать, что у Бога нечто, что есть то, что Он хочет нам дать, чтобы нам быть сильными, крепкими. Когда мы ищем Бога постоянно, тогда мы будем всегда горячими для Бога. Бог хочет видеть нас горячими. И третья церковь, друзья, о которой сегодня я буду и проповедовать, это Ефесская церковь. Вы знаете, она меня поразила больше всего, потому что, когда мы сейчас прочитаем про Ефесскую церковь, эта церковь, она имела внешне прекрасные результаты. Внешне церковь выглядела настолько сильной, настолько крепкой, настолько возросшей. Нельзя нам сказать, что мы выглядим так, как эта церковь, потому что мы будем себя считать, мы увидим, это была церковь, которая имела успехи, она была процветающей, она была та церковь, на которой, может быть, все люди показывали, говорили, смотрите, здесь Бог сделал великую работу, здесь столько уверующих людей, посмотрите, эта церковь прошла великие испытания, смотрите, здесь столько есть героев веры, она была внешне выглядела настолько сильной и могущественной, что казалось, ничего Господь не может сказать плохого о ней. Но давайте почитаем, что говорит Господь. Глава 2, с 1 стишка и ниже. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Это сам Иисус, Он говорит в послании. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал». Слава нашему Богу! Какая характеристика! Смотрите, здесь говорится, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. Дело веры, труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Эта церковь, она имела дела веры, то есть она доказывала своим существованием, когда она проходила испытания, что они действительно верят в Бога. Она оставалась верной, она не отказывалась от своего Господа, она подтверждала, что ее вера истинная в Бога. Мы смотрите, у них был труд любви. Она была наполнена делами милосердия. Она творила дела, которые подтверждали, что она наполнена также любовью к ближнему. Она делала добрые дела. И Господь это видел. Он говорит, знаю твои дела. Знаю. И веру твою. И Господь говорит, что действительно это то, что она имеет, произошло в результате того, что эти люди познавали Бога. Они познавали Бога, и они росли в Боге. И Иисус Христос не говорит, что это плохо, что у вас это есть. Он говорит, я знаю, я очень оценил, что здесь ты имеешь действительно хорошие результаты. И твои дела, твоя вера, и твои труды, я вижу, они перед очами моими. Но самое, что меня потрясло, эта церковь имела одно такое качество, которое может быть одно из самых важных для христианина. Смотрите, он говорит, и терпение твое, терпение твое. Вы знаете, что терпение, это, возможно, одно из самых важных качеств после любви, которое мы должны иметь в нашем сердце. Почему, друзья? Потому что терпение, это то, что доказывает, что мы любим Господа. Мы видим, что Писание говорит, с великою радостью, братья, принимайте, когда упадаете в различные искушения. Почему? Когда Господь допускает испытания в нашей жизни, Он их допускает с какой-то причиной. Он хочет нас, чтобы мы выросли в Нем, чтобы мы окрепли, чтобы наша вера окрепла, чтобы мы могли стать сильнее. И то, что приходит в нашей жизни, это все приходит не без ведома Господа. И если ты любишь Бога, если ты решил следовать за Богом, жди, Господь обязательно допустит искушение в твоей жизни. Он обязательно свою охрану уберет в какой-то момент и допустит сатане, чтобы он начал тебя искушать. Или же сам испытает тебя. Обязательно. но будет давать это постепенно, маленькими порциями, добавляя все больше и больше, желая, чтобы ты в этом испытании, чтобы ты начал искать помощи у Бога, просить Бога, чтобы Бог защитил тебя, но не высказал свои слова, свои мысли, свое негодование. О, как нам не хватает. Я сегодня понял, мне не хватает терпения. Я читал Библию. Назидался Словом Божьим. И тут мой сын, он бьется головой. Приходит, говорит, кровь с головы идет. И вы знаете, что я сделал? Я отложил Библию и как начал его отчитывать. Говорю, какой ты, я же тебе 100 раз говорил, не делай это. Что я буду делать теперь с тобою? Обязательно эти проблемы с тобой каждый день. Я не могу вас никуда вывести. Я начал возмущаться. И Господь говорит, смотри, куда ты поехал. Видишь, что ты делаешь? Если бы ты был духовный, если бы у тебя было терпение, ты же Библию читал только что. И он мне показал, что в этом и смысл, когда приходит какая-то трудность, вот тут, когда ты должен быть спокойный, и тот должен обратиться к Богу и сказать, Господь, Боже, помоги, я на тебя уповаю, защити, благослови. Что толку, что ты отчитал своего сына? Что ты накричал его, сам разорился? Господь говорит, вот. Тебе нет терпения. Смотрите, друзья, и написано, когда эти приходят искушения, написано, испытание веры вашей производит что? Терпение. Терпение, ты не можешь сказать, я терпеливый. Но ты должен как раз вот в этих моментах, как я был, должен был я спокойно встать, когда сыночек, что случилось, сказать, Господь, помоги, помоги, благослови, и пойти спокойно взять его за руку и не сказать ничего плохого. Но у меня не было сил. И я понял, что терпения у меня именно нету. Почему? Потому что Господь испытал мое сердце. Я с Библией в руках был. И оказалось, что моя вера, она гнилая. Там нет терпения. Но мы видим, эта церковь, она имела терпение в гонениях, в страданиях. Она переносила искушения Божьи, и их вера росла. Потому что терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны и без всякого недостатка в день Господа нашего Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Вот что Бог ценит. Я тогда увидел, о, Господь, мне еще далеко, о, Иисус. А я думал, что я уже что-то имею. В другом месте написано, не этим только хвалимся, но хвалимся чем? Скорбями. Зная, что от скорби происходит, что? Терпение. Друзья дорогие, и когда я посмотрел на эту эфесскую церковь, я сказал, Господь, какая прекрасная церковь, какой труд, какой успех. И здесь написано, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал. Эти люди трудились, они распространялись. Вы знаете, сегодня в мире есть процветающие церкви. Подожди, харизматические или большие церкви, они не так, как мы живем. О, они настолько ревностные, они берут, собирают деньги и идут, делают то, что нам бы и в голову не пришло. Они начинают открывать телеканалы. Они начинают ехать в разные страны, начинают идти проповедовать, звать людей. Они настолько ревностны и настолько много они имеют желания и трудиться, чтобы что-то делать для Господа. Они просто не могут на месте стоять. Там телеканал, там радио, там газета, там он уже там в Германии, там он уже по всему миру, эти спутники, они уже все заполонили. Эти люди просто они трудятся, они наполнены труда. Эфесская церковь. Точно такая же была. И мы смотрим на эти церкви такими глазами, говорим, Господь, смотри, как ты их благословил. Там 1000 людей, там такие служения, там люди сходятся, молодежь все там сидит, и мы думаем, Господь, а нас ты не благословляешь. А нас ты не благословляешь. Но давайте посмотрим дальше. Еще не в этом означается успех пред Богом. Вы сегодня поймете это. Писание говорит, я еще о долготерпении скажу, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Смотрите, храбрый человек, что еще нужно для Бога? Он увидел цель, он настроился, он во имя Господа пошел в сражение и победил. Казалось бы, это люди, которые нужны Богу, но смотрите, он не долготерпеливый, он не умеет себя сдерживать. Когда он спокойный, когда он, так сказать, не напряг все свои силы, когда он отдыхает, приходит искушение, и он падает. И он падает. Поэтому Писание говорит, что долготерпеливый, он лучше завоевателя города, потому что долготерпеливый, он может побеждать в любой момент своей жизни. Пришло искушение, а у него терпение. Он это уже заработал. Когда были маленькие искушения, он обратился к Богу. Бог дал больше, допустил. Он и это прошел. И потом, когда приходят различные искушения, его терпение, оно позволяет ему оставаться верным Богу и достойным Его. Не так с нами, друзья. Не так с нами, не так со мной, друзья. Я каюсь пред Богом, мне было стыдно. Но я понял, я ничего с собой не могу сделать. Почему? Потому что в прошедшие годы моей жизни я никогда на это не обращал внимания, что это именно видит Бог и ценит мою жизнь. Я не обращал на это внимания. Мне надо что-то, чтобы я мог быть твердым в маленьком искушении сначала, а потом идти вперед за Господом. И мы видим, что эта церковь, она также всех лжеапостолов разбила. Она все ложные учения повыбрасывала. И там была чистота. Там говорилось о Христе. Но! Что может еще быть? Какие претензии? Кто может еще упрекнуть таких людей, да еще таким упреком, когда ее существование и вообще жизнь вечная становится под вопросом? Ну кто? Почему? И вот мы считаем, я вам скажу, друзья, что Бог не человек. Никогда не смотрите на количество. Никогда не смотрите на красоту. Не смотрите никогда на пышность или на какой-то видимый успех. Телеканалы, радио, там распространение. Никогда на это не смотрите. Это не показатель, вы сегодня увидите. Это еще ни о чем не говорит. Смотрите дальше. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник с твоего места. Если не покаяся». Ничего себе! Такая церковь, такие люди, такой великий труд. И тут Господь ему прямо говорит: знаешь что? Я имею против тебя. Не говорит: немного имею против тебя, чуть-чуть. Он говорит: знаешь, у тебя нету первой любви. Итак, покайся. А если не покайся, то я приду. То я приду. И не приду, по головке не поглажу. А что Господь говорит? Мы прочитали, что Он сделает. Я сдвину с места светильник твой. А, это очень серьезно, друзья. Светильник – это тот свет, которым ты светишь, который Господь засветил, и ты этим светильником хвалишься. Но Господь может прийти, сдвинуть, и он что? Потухнет. В один момент потухнет. Смотрите, я хочу что вам сказать. Бог, ему важны, чтобы ты ему принес настоящие плоды. Ему не нужны плоды, которые не есть реальны. Бог смотрит на твою внутренность. Он смотрит на свои чувства. И когда там есть хоть маленькое отклонение в твоих чувствах, оно делает сразу и перечеркивает все то, что ты делаешь и достиг в Боге. Я слушал проповедь этих церквей сегодня. Я был поражен. Огромнейшая церковь. Десятки проповедников преуспевающих. Они проповедуют. Говорит: братья и сестры, приходите к Богу. Обратите внимание. Потому что Бог сказал: если вы придете к Богу, вы будете богаты. Вы будете здоровы. И он проповедует дальше. Это Евангелие, он проповедует. Он говорит: Бог дает вам богатство по мере того, как вы приближаетесь к Богу. Если вы приближаетесь к Богу больше, Бог дает вам больше еще богатства. Где вы родились, нет значения, или в Африке, или в Украине. Если ты в Африке живешь, если ты приблизился к Богу, Бог обязательно сделает тебя богатым. И подобные вещи. Приходи, будешь здоровым. Приходи, будешь богатым. И Господь мне показал: смотри, чем они привлекают людей. Они говорят не то Евангелие, не то благовестие, которое я сказал им говорить. Потому что благовестие Божье, оно самое главное, говорит: придите ко мне, потому что вы грешники, и покайтесь. А если не покайтесь, то вы пойдете куда? В ад. И благовестие Божье говорит: идите за мной, потому что будет очень много скорбей и трудностей, когда вы пойдете за мной, и многие вас возненавидят. И Господь нигде не обещает, что ты будешь богатым, что ты будешь здоровым. Он нигде не обещает, потому что мы считаем, что многие герои веры, где они ходили, где они скитались, во что они были одеты? Шкуры козьи? Голодные, нищие, бездомные ходили. Тех, которых мир был недостоин, они имели нужду, они имели недомогание, у них ничего не было, потому что так Бог, Он в их жизни сделал, что жизнь их вот так протекала. Мы не приходим к Богу, чтобы Бог сделал нас богатыми. Это воля Бога, это Бог знает, сколько ты будешь иметь в жизни. Он устраивает твою жизнь, одни богатые, другие бедные. Конечно, ты можешь быть богаче. Ты можешь оставить Бога и стать богаче, когда ты начнешь работать 3 смены, но ты потеряешь Бога. Но когда мы следуем за Богом, мы говорим: Господь, ты мне нужен, потому что ты простил меня. Я люблю тебя, ты простил мой грех. Мне ничего не нужно, Господь. Ты пришел, чтобы спасти душу человека, а не чтобы говорить им, что будешь богатый, будешь здоровый, будешь процветающий. И вот этим они привлекают массы людей. Массы, массы. Люди идут, потому что им говорится неправильное Евангелие. Потому что в сердцах этих людей появилось лукавство и нечистота. Они хотят привлечь, и чтобы сделать что-то большое, им нужно изменить Евангелие. И люди идут. Кому не нужен такой Христос, который тебя сделает богатым? Кому не нужен такой Христос, который тебя преуспевающим и здоровым, и никогда болеть не будешь? И там, где только смеются, и там только веселятся, и прыгают, и ничего больше не говорится. О, идет очень много людей. Но знаете, эти церкви напоминают, Господь мне дал пример, знаете что? Напоминают мне броулера американского. Растет за несколько месяцев, варится в считанные минуты, но когда ты его кушаешь, ты не чувствуешь вкуса. Или это яблочко, которое лежит в магазине, возьми его и посмотри, красивое, сверкает. Ни жуков, ни червяков, ни дырок, ни изъянов, натерли парафином. Берешь, ешь, ничего не чувствуешь. Бог смотрит не на внешние обстоятельства. Он не смотрит на твой какой-то внешний успех или достижение. Вот смотри, как Бог нас распространил. Смотри, Бог как нас приумножил. Смотри, как много у нас людей. Смотри, как много людей, верующих в Бога. А Бог мне сказал, что для этих людей, которые там внутри, нужно проповедовать внутри новое Евангелие. Когда ты им скажешь, что ты должен жить свято, что ты должен оставить то и другое, половина уйдет. Когда ты им скажешь, что твой путь будет обязательно, когда ты будешь служить Богу, наполнен скорбями и трудностями, еще половина уйдет, останется только немного людей. А скажешь им еще что-то, что Бог тебе не гарантирует ни богатства, не гарантирует тебе ни того, что ты будешь здоровый, а Он просто хочет спасти тебя, чтобы твоя душа была в вечности. Он для этого умер и пришел. Тогда ты ничего не останется. Там ничего не останется, потому что эти церкви, несмотря на то, что Бог действовал, да, Бог их возвращал, но Бог не хочет видеть несовершенное. Не хочет видеть несовершенное. Смотрите, самый ключевой стишок. Почему я назвал свою проповедь, что она называется «И уразумеется церкви». Найдите, глава 2, 23 стишок. Ключевой стишок проповеди. Давайте прочитаем. 2 Откровение, 23 стишок. «И детей ее поражу смертью». И смотрите дальше. «И уразумеют все церкви». Вот это что я вам все говорю. «Что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Смотри, что сегодня Бог говорит церкви. Он говорит: «И узнают все церкви, что я испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Церковь не виновата, что ты такой, пойми. Потому что ты, человек, дашь ответ за себя. Каждый человек предстанет пред Богом, потому что Бог говорит тебе лично сегодня, чтобы ты изменил свое отношение к Богу. Ты не скажешь, что тот виноват или тот виноват. Дети не скажут, что мои родители виноваты. Хотя у родителей есть то, что они должны сделать, потому что ребенок должен сам прийти к Богу. Он не скажет, родители виноваты. Ты дашь отчет. И Бог смотрит на твою внутренность. И поэтому вот эта Ефесская церковь блистающая, красивая, процветающая. А тут говорит: слушай, я приду, твой светильник разрушу. Сегодня многие братья, друзья, и многие люди кажутся успешными. Они кажутся успешными, но с ними Бог не пребывает. Смотрите, Павел говорит такие слова, что многие из братьев, да, они, услышавши о том, что я в тюрьме, ободрились моими узами. Да, Павел в тюрьме, его заключили. Но он говорит: многие из братьев ободрились моими узами и стали безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, не с чистым сердцем проповедуют, а по любопрению, желая увеличить тяжесть уст моих. Смотрите, некоторые начали проповедовать еще больше о Иисусе Христе, стали люди каяться, но в сердце их что было? Они хотели унизить Павла. У них Павел был враг их. Они хотели что-то иметь пред Богом и стоять выше Павла. Они любили не знаю что, человеческую славу или что. И они делали это только из-за того, чтобы Павлу сделать хуже, чтобы его там еще больше в тюрьме держали и чтобы им быть знатными пред людьми. Но Павел говорит, смотрите, какие слова. Но как бы ни проповедовали Христа, искренне или как? Притворно. Я тому радуюсь и что? И буду радоваться. Почему Павел так говорит? Потому что Павел понимал, что если в человеке есть какой-то изъян, но он все равно идет и проповедует о Иисусе Христе, Бог может его использовать, чтобы людям сказать о Иисусе. Да, все равно проповедуется Слово Божие, все равно оно распространяется, но этот человек внутри, он гнилой. Яблоко красивое, яблоко блестящее, а внутри гнилое. Скажите, Бог это примет? Нет. Он не примет такое яблоко. Он такие плоды никогда не примет от тебя. Да, что-то ты сделаешь. Да, люди узнают обои как-нибудь, как ты им расскажешь. Но Господь, скажешь, перечеркнет весь твой труд и скажет, я его не принимаю. И смотрите, я уже буду заканчивать. Что не хватило Ефесской церкви? Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Они любили Бога. Я не могу сказать, что эта церковь не любила Бога. Как бы они могли делать такие дела, если бы они не любили Бога? Они трудились. Но смотрите, Господь что-то усмотрел. Он смотрит очень глубоко. Он очень глубоко смотрит. И вы знаете, у Бога первой любви нет. Это мы люди придумали, первая любовь. И знаете, откуда она пришла? Когда человек полюбил свою невесту, он так ее любит до свадьбы. И в момент свадьбы. Он так ее любит, он так хочет с ней быть. Он просто не может, он ее ищет, он хочет с ней встречаться. Да? Да, он так ее любит. Люди придумали, первая любовь. А когда прошло 10 лет, он заходит в дом, он даже в ее сторону не смотрит. Он идет, накричал на нее, пошел, деди, да, и пошел дальше. Понимаете? И Господь знает, что мы люди меняемся. Он говорит, и он понимает, Господь, что у нас бывает первая любовь, и бывает какая-то другая любовь. Но поймите, у Бога первой любви нет. Чувствуете, что я говорю? У Бога нет ни первой, ни второй любви. У Него есть любовь, которая никогда не меняется. И знаете, что Он говорит? Когда ты пришел к Богу, когда ты пришел и каялся, и Он простил твои грехи, Он говорит, вспомни, откуда ты не спал, да? Вспомни тот день, когда Бог тебя простил. Ты радовался, благодарил Бога. Почему? Потому что ты понимал, что Он тебя спас, простил твои грехи, что ты спасенный, ты искренне радовался Богу, тебе хотелось благодарить Бога, у тебя были такие чувства нежные к Богу, потому что Он просто тебя спас. Понимаете? И Господь говорит, ты должен продолжать меня любить вот такой любовью, как ты любил меня в первый день, когда я тебя спас, и когда ты понял, что ты спасенный мною. Писание говорит, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Бог возлюбил нас и умер за нас. Слава нашему Богу! Мы написано, что любовь Божия открывается нам в том, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще кто? Грешники! Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля кто-то и решится умереть. Итак, мы видим, что мы любовь Божию познали только тогда, когда мы поняли, что мы спасены Богом, грешники, погибшие. И тогда мы полюбили Бога. И Бог нам, чтобы нам понять. Говорит, знаешь что? Вот та первая любовь, ты ее оставил. Вот та первая любовь и есть любовь. Вот та первая любовь, которой ты любил свою невесту, жену, ты должен точно так же и любить сегодня. И вот та первая любовь, которой ты любил меня. У Бога нет этих терминов. Он всегда любит одинаково. Вот эта первая любовь и есть любовь к Богу. Если ты любишь уже не так, ты уже Бога не любишь. И Бог видит, и Он все фиксирует. И Он говорит, слушай, если ты оставил свою первую любовь, Он видит это, Он говорит тебе. И когда ты так уже не относишься к Богу, смотри, есть дела, есть труд. Но почему ты это делаешь? Ну, надо. Я же хочу доказать Богу, что я верующий. Богу важны мотивы. Ему не важно, что ты делаешь и сколько ты делаешь. Ему важно, почему ты это делаешь и для чего ты это делаешь. И когда Он видит в твоем сердце, что это ты делаешь тем чувством любви к Богу, что Он первый тебя возлюбил, с нежным чувством благодарения, что Он просто спас тебя, а не потому, что Он тебя богатым сделает или здоровым, или чтобы ты каким-то там проповедником, или чтобы какое-то великое дело для удивить Бога. Богу это не нужно. Он хочет, чтобы ты все делал для Бога. Просто с тем чувством, что твой Господь есть твой Спаситель, и Он первый возлюбил тебя. Слава нашему Богу! Друзья, давайте помолимся. Посмотрите, насколько Бог сегодня показывает нам о том, что вся наша внешняя – это атрибутика. Все наше внешнее состояние, даже если мы попытаемся выглядеть здоровыми, сильными, духовными, благословенными, даже если что-то мы приобретем, и что-то у нас появится, мы скажем, слава Богу, Бог показывает, что Он с нами. А Бог смотрит куда? На наши внутренности. Он смотрит на наше сердце, и Он смотрит на наши чувствования. Давайте помолимся Ему. Потому что мы предстаем пред тем Богом, который не такие, как мы. Человек смотрит куда? На лицо. А Бог смотрит